Работа над сферами также шла полным ходом. Недавние открытия уже были аккуратно добавлены на глобусы. За столами сидели и старательно работали в полной тишине помощники Рейса. На западной стене размещались подробные мастерски исполненные чертежи. Как разглядел Эдсо, это были схемы бомб. Он подошел к столу, где сидел Пири, и получше рассмотрел чертежи. Оказалось, что бомбы делились по категориям – летательные, тактические, диверсионные и бомбы с особым корпусом. Стол располагался в алькове в стене, а позади стола на полках были разложены металлические инструменты. Мастерская Рейса сильно отличалась от хаоса, в котором так любил работать Леонардо, подумал Эдсо, мысленно улыбаясь при воспоминаниях о друге. Пири Рейс был на лет 6-7 моложе Эдсо. У него были загорелые, обветренные, крепкие руки, суровое лицо и ясные серые глаза. Густая борода его была аккуратно подстрижена. На голове тюрбан из синего шелка. Одет Пири был в китель с высоким воротом из серебристой парчи, широкие синие штаны и простые деревянные башмаки. Когда ассасины вошли, картограф, прищурившись, внимательно смотрел на лежащую на столе карту. Пири оценивающе посмотрел на Эдсу, и тот вернул ему взгляд. Юсуф представил их. «Как ты сказал, тебя зовут?» – спросил Пири. «Эдсо. Эдсо Аудитори да Ференце». «Ах, да. Мне показалось, Юсуф сказал Лотарио». «Не вижу особой разницы». Он бросил взгляд на Эдсо, и ассасин мог поклясться, что увидел в его глазах хитрый огонек. Неужели его репутация бежала впереди него? Эдсо подумал, что понравился картографу. «Я видел ваши работы», — сказал Эдсо. «У меня была копия вашей карты Кипра». «У тебя», — грубо отозвался моряк. Ему не очень нравилось, что его оторвали от работы. Или, по крайней мере, он хотел, чтобы они так подумали. «Но я к вам пришел, чтобы попросить о другом одолжении». «Карта Кипра была отличной», — перепроигнорировал слова Эдсо. «Но с тех пор я ее улучшил. Покажешь свою?» Эдсо замялся. «У меня ее больше нет», — признался он. «Я ее подарил другу». Пири из-под лобья посмотрел на него. «Очень щедро с твоей стороны. Ты же знаешь, сколько стоят мои карты?» «Знаю. Но я был обязан ему жизнью». Эдсо не решался признаться. «Он моряк, как и вы». «Хм. А как его имя? Возможно, я слышал о нем». «Он мамлюк. Его знают под именем Аль-Скараб». Пири просиял. «Этот старый плут. Надеюсь, карта ему пригодится. По крайней мере, он достаточно умен, чтобы не использовать ее против нас». Потом Пири обратился к Юсуфу. «Юсуф, почему ты все еще здесь? У тебя что, нет других дел? Можешь идти оставить своего друга со мной. У него с собой есть все необходимое. А друзья Аль-Скараба мои друзья». Юсуф усмехнулся. «Оставляю тебя в надежных руках», — сказал он, и ушел. Когда они остались наедине, Пири стал серьезным. «Я знаю, кто ты, Эдсо, и догадываюсь, почему ты здесь. Желаешь освежиться? Могу тебе предложить кофе, если, конечно, ты его любишь». «С недавнего времени люблю». «Отлично», — Пири хлопнул в ладоши, привлекая внимание одного из помощников. Тот кивнул и удалился в дальний конец мастерской, откуда вскоре вернулся с латунным подносом. На нем стоял искривленный сосуд, небольшие чашки и блюдо, полное сладости светло-янтарного цвета, которую Эдсо раньше не пробовал. «Я помню Аль-Скараба с тех времен, как сам был капером», — проговорил Пири. «Мы с ним бок о бок сражались в битвах при Лепанто около 10 лет назад под флагом моего дяди Кемаля. Наверняка ты о нем слышал». «Да. Испанцы сражались как тигры, но итальянцев из Генуи и Венеции почти не было». «А ты сам флорентиец, верно?» «Да. Сухопутная крыса. В моей семье были банкиры. Может быть, на первый взгляд так и было, но за этим наверняка скрывалось нечто совсем иное. Но я никогда не питал такой тяги к банковскому делу, как ты, к мореплаваниям». Пири рассмеялся. «Да уж». Он хлебнул кофе и поморщился, когда обжег губы. Потом, не спеша, встал со стула, отложил перо и потянулся, разминая плечи. «Хватит разговоров. Вижу, ты уже взглядел мои чертежи. Что скажешь?» Они не похожи на карты. А ты пришел за картой? И да, и нет. У меня есть вопрос о городе, но сперва я хотел кое-что узнать. Переразвел руками. Спрашивай. Эдсо вытащил из сумки книгу Никола Поло «Тайный крестовый поход» и передал ее Пири. «Любопытно», — произнес моряк. «Конечно, я все знаю о семье Поло. Читал книгу Марка. Я бы сказал, что он несколько все приукрасил. Я забрал ее у тамплиеров в Масиафе. Юсуф знает о ней и о ее содержании. В Масиафе? Так ты был там. Здесь упоминается 5 ключей к библиотеке Альтаира. Я прочитал, что Альтаир доверил эти ключи Николу, а тот привез их сюда и спрятал. И тамплиерам это известно. Времени у нас в обрез». Эдсо кивнул. «Они уже отыскали один. Он был спрятан в подземельях дворца Топкапи. Мне нужно забрать это у них и найти оставшиеся 4. И откуда ты начнешь? Вы знаете, где в городе располагалась старая лавка Пола?» Пири посмотрел на него. «Я могу указать точное место. Идем сюда». Он направился к огромной подробной карте Константинополя, висевшей на стене в простой золотой раме. Несколько секунд он смотрел на нее, а потом постучал по карте пальцем. «Вот здесь, к западу от Айя София, недалеко отсюда. Но почему именно там? Есть какая-то связь?» «Просто предчувствие, к которому я прислушиваюсь». «Это ценная книга», — медленно произнес Пири. «Да, очень ценная». «Тогда убедись, что она не попадет в чужие руки». Пири на время замолчал, обдумывая что-то. «Когда отыщешь старую лавку Пола, будь осторожен», — сказал он наконец. «Ты можешь найти там не то, что ожидаешь». «О чем это ты?» «Я и сам толком не знаю. Просто прошу тебя, быть осторожнее, друг мой». Эдсо сомневался, стоит ли открыть Пири свои планы. «Я хотел начать оттуда свои поиски. Уверен, что там что-то спрятано. Что-то, что приведет меня к первому ключу». «Возможно», — уклончиво ответил Пири, — «но будь все-таки настороже». Потом он улыбнулся и, энергично потерев руки, спросил. «Раз с этим мы разобрались, чем я могу тебе еще помочь?» «Думаю, ты сам догадываешься. Я выполняю задание Ордена Ассасинов, пожалуй, самое важное за всю мою жизнь. Юсуф сказал, что вы сможете научить меня делать бомбы, одни из тех особых, которые вы изготавливаете здесь». «У Юсуфа слишком длинный язык», — посерьезнел Пири. «Я не могу подставлять свое положение под удар, Эдсо. Я навигатор военно-морского флота Баязида, а это моя нынешняя работа». Он указал рукой на карты, а потом подмигнул. «Бомбы — лишь мое увлечение, но я всегда помогаю друзьям в правом деле. Вы всегда можете на меня рассчитывать, как, надеюсь, и я на вас». «Хорошо, пойдем». Пири провел Эдсо к просторной нише в западной стене. «На самом деле, бомбы — часть военно-морского исследовательского проекта», — продолжал он. «Я уже получил благодарность за улучшение артиллерии и взрывчатых веществ. И мои исследования хорошо послужили ассасинам, дали нам преимущество». Он указал на технические чертежи. «Я разработал множество видов бомб, и некоторые из них доступны только для братства. Как видишь, они делятся на 4 категории. Конечно, стоят они дорого, но братство всегда это знало. Юсуф говорил, что у здешних ассасинов нет средств». «Обычно да», — ответил Пири. «Но Юсуф крайне находчив. Полагаю, ты знаешь, какими пользоваться». «Юсуф кое-что показал мне». Пири спокойно на него посмотрел. «Хорошо. Думаю, Юсуф пообещал, что я покажу тебе, как сделать собственные бомбы». Он обошел стол и взял 2 части странной металлической конструкции. Эдсо с любопытством перегнулся через стол и потянулся к третьей. «Стой, стой! Не трогай», — предупредил Пири. «Одно неверное движение, и бабах! Дом взлетит на воздух!» «Ты серьезно?» Пири рассмеялся. «Видел бы ты свое лицо! Смотри, я все покажу!» В течение нескольких следующих часов Пири Рейс учил Эдсо, как сделать каждую из бомб, и объяснял, какие материалы для этого используются. Эдсо узнал, что в каждой бомбе используется порох, но при этом не все бомбы смертельны. При атаке на флот Чезаре Борджиа в Валенсии 4 года назад Эдсо уже встречался с поражающими бомбами, а Юсуф научил его использовать диверсионные бомбы, которые создавали дымовую завесу, издавали сильный грохот, распространяли противный запах и разбрасывали перитовые монетки. Сейчас Пири продемонстрировал ему другие бомбы. Среди бомб со смертельным эффектом были такие, в которых использовалась угольная пыль, которая увеличила взрывную силу пороха. Осколочные бомбы поражали цели на большом расстоянии, в дальности полета осколков. Бомбы, в которых использовали кровь ягнят, обливала цель кровью, заставляя думать, что они ранены и поддаваться панике. Еще один вид несмертельных бомб представлял собой растяжку, осыпающую противника скрученную между собой гвоздями. Сами же неприятными были бомбы, в которых использовался порошок дурмана или беладонны. Мы называем дурман, беладонну, белену, мандрагону, сорнякарем ведьм, мрачно пояснил Пири. Я бы хотел, чтобы ты использовал их только в случае крайней необходимости. Когда бомба взрывается, порошок дурмана вырывается наружу, вызывая безумие, помутнение рассудка и смерть. Пожалуй, эти бомбы хуже всего. Беладонна же выпускает смертельный ядовитый газ. Если бы тамплиеры могли, они бы, не задумываясь, использовали их против нас. Это нравственный парадокс, с которым человечество будет бороться всегда, пока наконец не станет по-настоящему цивилизованным, ответил Пири. Использовать зло, чтобы бороться со злом. Это зло, верно? Или, соглашаясь с этим аргументом, мы просто ищем оправдание для собственных действий? Сейчас, вздохнул Эдсо, не время для таких вопросов. Компоненты для бомб ты найдешь в городе. Юсуф тебе покажет, где искать, продолжил Пири. Поэтому, пока будешь ходить по улицам, держи глаза открытыми и смотри под ноги. Эдсо встал, чтобы уйти. Пири протянул ему руку. Возвращайся, если тебе снова понадобится помощь. Эдсо ответил на рукопожатие, удивляясь его крепости. Надеюсь, мы еще встретимся. «О!» – загадочно улыбнулся Пири. «Я в этом не сомневаюсь». Глава 25. Следуя инструкциям Пири Рейса, Эцио прошел по базару, игнорируя настойчивые уговоры торговцев, на запад к кварталу мечети Айя София. Там он чуть не заплутал в лабиринте улиц и переулков. Но в конце концов нашел то самое место, который указывал на карте Пири. Книжный магазин. Венецианская фамилия на вывеске над дверью. Он вошел и, к своему удивлению и радости, столкнулся лицом к лицу с молодой женщиной, с которой плыл на одном корабле по пути в Константинополь. Она тепло его поприветствовала, но только как потенциального покупателя. Ничто не указывало на то, что она его узнала. «Добрый день!» Она автоматически перешла с итальянского на турецкий. «Пожалуйста, входите». Она занималась книгами и повернулась к Эдсо, опрокинула одну из стопок. Эдсо сразу отметил, что магазин представляет собой полную противоположность аккуратной мастерской Пири Рейса. «Ох!» – воскликнула женщина. «Простите за беспорядок. Из-за поездки я не успела прибраться». «Вы прибыли с Родоса, верно?» Она с удивлением посмотрела на него. «Да. А как вы узнали?» «Мы плыли на одном корабле». Он слегка поклонился. «Меня зовут Эдсо Аудитори, а я София Сартер. Мы знакомы?» Эдсо улыбнулся. «Теперь да. Я могу осмотреться. Прошу. Лучшие книги в задней комнате». Используя книги как предлог, Эдсо по лабиринту хаотично расставленных полок прошел в дальние комнаты магазина. «Приятно встретить здесь итальянца», — произнесла София, следуя за ним. «Большая часть наших соотечественников живет в венецианском районе в Галате. Я тоже рад встретиться с вами. Я думал, что из-за войны между Венецией и Османской империей большинство итальянцев покинули город. Прошло не так много времени с ее завершения. Лет 7-8. В конце концов, Венеция смогла сохранить за собой острова в Белом море. И стороны пришли к соглашению», — отозвалась она. «По крайней мере, пока что». «Так вы жили в городе все это время?» Она пожала плечами. «В детстве я жила здесь с родителями. Когда началась война, мы уехали, но я всегда знала, что вернусь». Она помолчала. «А откуда вы?» «Я из Флоренции». «Ох, что-то не так?» «Да нет, я знаю несколько флорентийцев». «Тогда не стоит так удивляться. Простите меня. Если у вас будут вопросы насчет книг, то спрашивайте». «Спасибо. Большая часть книг находится на складе на заднем дворе», — не отставая ни на шаг, сказала София. «Если быть честной, здесь их куда больше, чем я смогу продать». «А зачем вы ездили на Родос?» «Рыцари Родоса в затруднительном положении. Они знают, что османы не отказались от идеи захватить остров, и знают, что это лишь вопрос времени. Филипп Вилье де Иль-Адам распродает часть своей библиотеки. Так что можете считать это походом по магазинам. Не очень, правда, успешным. Цены были слишком высоки. Де Иль-Адам отличный великий магистр и храбрый человек. Вы с ним знакомы? Только с его репутацией». Пока Эцио занимался поисками, София внимательно смотрела на него. «Что ж, приятно было поговорить с вами. Вы уверены, что я не смогу вам помочь? Вы выглядели немного потерянным». Эцио решил говорить на чистоту. «На самом деле я пришел не покупать». «Я», — решительно ответила София, — «ничего не отдаю даром, мессер. Простите. Просто еще немного потерпите меня, а потом я все улажу». «Как? Посмотрим». «Должна сказать...» Эцио жестом оборвал ее и сдвинул в сторону книжный шкаф, стоявший у задней стены магазина. Эта стена была толще остальных. К тому же на ней была трещина, которых не было на других. За шкафом обнаружился дверной проход. «Бог мой!» — воскликнула София. «Откуда здесь дверь? Кто-нибудь когда-нибудь передвигал эти шкафы?» «Никогда. Они стояли здесь, когда отец приобрел магазин. А до этого лавка работала очень долго. Я бы сказала, десятки лет». «Ясно». Эцио стряхнул рукой пыль и мусор, собравшийся на двери. Его было столько, что казалось, что он собрался не за десятилетия, а за века. Ручки, за которую можно было бы открыть дверь, не было. И тут Эцио вспомнил секретную дверь, за которую скрывалось хранилище в Монтеринджоне, в крепости его дяди. Ощупав дверь в поисках скрытой кнопки, он вскоре обнаружил ее. Дверь распахнулась внутрь. За ней обнаружилась лестница, уводившая вниз в темноту. «Невероятно!» — пробормотала женщина, заглядывая Эцио через плечо. Он чувствовал слабый аромат, исходящий от ее волос и кожи. «С вашего позволения я выясню, куда она ведет», — решительно заявил он. «Я принесу вам свечу». Через минуту она вернулась со свечой и трутницей. «Кто вы, мессер?» — спросила она, заглядывая ему в глаза. «Самый интересный мужчина в вашей жизни». Она улыбнулась. «Ах, сколько тщеславия! Оставайтесь здесь. Не пускайте никого в магазин, я скоро вернусь». Оставив ее в одиночестве, он пошел по лестнице, которая привела его в подземный туннель. Глава 26. Эцио оказался в системе подземных цистерн. В неясном свете свечи он разглядел сводчатый потолок, поддерживаемый рядом стройных колонн. Капитель была украшена различными символами, среди которых Эцио увидел глаза. В основаниях некоторых колонн Эцио, к своему удивлению, заметил перевернутые головы чудовищной горгоны. Ассасин догадался, куда привела его лестница. Обширная цепь цистерн, построенных под Константинополем, — Никола Поло упоминал об этом в своей книге. Цистерны были построены 1000 лет назад Юстинианом для фильтрации воды. Но даже зная все это, Эцио не чувствовал себя менее жутко. Огромный, похожий на пещеру, зал вокруг ассасина был велик, как кафедральный собор. Звук шагом эхов разносился по нему. Эцио вспомнил, что Никола Поло в тайном крестовом походе сделал намек, где искать один из ключей. Направления, данные в книге, были туманны, но Эцио решил попробовать двинуться по ним. Он сосредоточился, вспоминая подробности. Идти по мелководью, покрывающему пол цистерны, бесшумно было трудно. Но Эцио удалось свести все производимые им звуки к минимуму. Впрочем, любой шум, который он мог произвести, вскоре был заглушен голосами ничего не подозревающих людей, донесшимися впереди. Очевидно, Эцио был не одинок в своих поисках. И он себе напомнил о том, что прежде чем попасть к нему была в руках тамплиеров. Впереди ассасин увидел огни. Эцио потушил свечу и пополз к ним. Вскоре он различил форму двух тамплиеров-пехотинцев, которые сидели вокруг небольшого костра, горящего в темном коридоре. Эцио приблизился. Он достаточно хорошо знал греческий, чтобы понять, о чем они говорили. Первый из говоривших был в плохом настроении и не стеснялся это показать. Казалось, он на грани истерики. «Тиди стихия», — агрессивно выпалил он. «Какое убожество! Знаешь, сколько мы уже торчим в этой поганой цистерне? Лично я здесь пару недель», — отозвался его более молчаливый товарищ. «Недель? 13 месяцев, с тех самых пор, как наш грандмастер нашел чертов ключ». Он чуть понизил голос. «Но он-то действует вслепую. Знает только то», — тон солдата стал язвительным, — «что они где-то в городе». Голос второго солдата зазвучал более возбужденно. Громкий голос разнесся по коридору. «Город-то большой». «Ну да. Вот и я про то же». Их перебил подошедший сержант. «Займитесь делом, лентяи. Думаете, вам платят за то, что вы весь день просиживаете задницы?» Ворча, солдаты поднялись. Эцио тенью следовал за ними, надеясь собрать побольше информации. К солдатам присоединились товарищи, также недовольно ворчавшие. Эцио следил за тем, чтобы не выдать себя. Солдаты могли быть уставшими и недовольными, но все равно оставались хорошо обученными и бдительными. «Петрос», — позвал один, — «проверь, достаточно ли у нас факелов для раскопок». «Достало ползать в темноте». При слове «раскопки» Эцио навострил уши. Он снова шагнул вперед и задел ножными одну из колонн. Раздался скрежет, который эхом отразился от сводчатого потолка. Петрос оглянулся. «Здесь есть кто-то еще», — прошипел он. «Держитесь на стороже». Солдаты подобрались, передавая информацию друг другу шепотом. «Ты что-то видел?» «Обыскать каждый угол». Эцио отступил еще дальше в тень, терпеливо дожидаясь, пока паника поутихнет, и напомнил себе, что надо быть аккуратнее. Постепенно все успокоилось, и солдаты продолжили поиски. Он увидел, что их все действия бесцельны, что они сами понимают, но продолжал следить, надеясь отыскать указания, и слушал их разговор. «Ну и воняет же здесь. А чего ты ожидал? Это же канализация. Хотел бы я вдохнуть чистого воздуха. Потерпи. Смена в 3 часа». «Тише вы», — рявкнул подошедший командир. «И держите ухо востро. Одному Богу известно, почему именно вас выбрали для такого ответственного задания». Эцио прошел вперед мимо солдат и вышел на каменную набережную, на которой у жаровни стояли 2 младших офицера. Флорентиец прислушался. «Я точно знаю, что мы на шаг впереди ассасинов», — сказал один. «Грандмастер приказал, чтобы мы поспешили. Ассасины могут быть ближе, чем мы думаем. У него свои причины. Как выглядят эти ключи? Похоже на тот, что мы отыскали под Таккапи. Во всяком случае, я так предполагаю». Второй встряхнулся. «Еще 8 часов в этой грязи». «Согласен. Мне за всю жизнь не было так скучно». «Да, но мы обязаны как-то, может, скорее найти ключи. Мечтай больше». Первый вдруг быстро оглянулся по сторонам. «Что это было?» «Наверное, крыса. Одному Богу известно, сколько здесь этих тварей. Кажется, будто тени движутся. Это просто пламя. Здесь кто-то есть, я его слышу». «Возьми себя в руки, ты сходишь с ума». Эцио прокрался мимо них, стараясь двигаться медленно. Несмотря на спешку, он не осмелился быстро идти по воде, опасаясь, что рябь его выдаст. Наконец, 2 офицера и остальные тамплиеры остались далеко позади, и Эцио более уверенно двинулся по темному коридору, который стал значительно ниже и уже, чем тот, что был освещен. Почему-то Эцио чувствовал, что так и должно быть. Как только последние отблески света и голоса тамплиеров стихли, Эцио решил зажечь свечу. Вытащив ее из сумки вместе с трутницей, ассасин, молясь, чтоб ничего не выронить, высек искру. Свеча загорелась, выждав мгновение, убедившись, что за ним не следят. Эцио двинулся по извилистому коридору. К ужасу Эцио он привел его на перепутье. Выбрав один из коридоров, Эцио пошел по нему и уперся в глухую стену, вернувшись по собственным следам назад. Он подумал, что это может оказаться настоящий лабиринт. Эцио вошел в другой темный коридор, уводивший дальше вглубь. Ассасин надеялся, что запомнил дорогу назад и что хозяйке книжной лавки можно доверять. Наконец, впереди Эдсо увидел тусклый отблеск, не ярче света светлячка. Он шел по коридору, пока тот не вывел его в небольшую круглую комнату с куполообразным потолком, который терялся в тенях. Вдоль стен с равным интервалом стояли полуколонны. Стояла тишина, перерываемая лишь звуками капающей воды. В центре комнаты на небольшом каменном столе лежала сложенная карта. Эдсо ее развернул и увидел точнейший план Константинополя, в центре которого был четко обозначена торговая лавка братьев Пола. На карту был нанесен 4 линии, и каждый полученный таким образом сектор содержал какой-либо ориентир. На полях карты были написаны названия 12 книг. Из них 4 были на одном размещены в каждом из секторов карты. Их названия были написаны зеленым, синим, красным и черными чернилами. Эдсо бережно сложил карту и убрал в сумку, а потом посмотрел на то, что лежало в центре стола. Это был резной каменный диск, не более 4 дюймов в ширину. Диск был тонкий, сужался к внешним краям и был сделан из камня, который Эдсо принял за обсидиан. Точно по центру в диске было отверстие в полдюйма в диаметре. Поверхность диска покрывали рисунки, некоторые из которых Эдсо уже видел на страницах кодекса, которые собирали его отец и дядя. Солнце, чьи лучи упирались в протянутые к миру руки, странные человекоподобные существа неопределенного пола, с огромными глазами, губами, лбами и животами. Что-то похожее на трудные для понимания математические символы и расчеты. Диск светился. Осторожно, почти благоговейно, Эдсо взял его в руки. Он ощутил то же самое чувство, когда в последний раз держал яблоко. Он уже догадывался, что держал в руках. Когда Эдсо повертел диск в руках, свечение усилилось. Что происходит? Свечение стало почти непереносимым, ярче солнечного. Эдсо пришлось закрыть глаза, и тут комната взорвалась ураганом света. Глава 27. Эдсо одновременно был в комнате и не был. Он не был уверен, грезит ли он наяву или впал в некое подобие транса. Но он точно знал, где и когда он был. За годы до его рождения в конце 12 века, пока его несло сквозь закрученные облака и лучи внеземного света, в его сознании возникли дата и год 1189 от Рождества Господа нашего. Свет в конце концов стал угасать. И Эдсо увидел вдалеке крепость, в котором сразу узнал Масиаф. Облака перенесли его ближе. И Эдсо услышал звуки ожесточенного боя. Он увидел, как в смертельной схватке сошлись пехотинцы и всадники. Потом услышал топот копыт. На площадь на всем скаку выехал молодой ассасин, одетый в белое. Эдсо смотрел, пока не утратил самого себя и свою личность. Произошло что-то такое, что показалось ему отчасти знакомым. То было сообщение из прошлого, которого он еще не знал, но которое было ему хорошо известно. Молодой человек в белом, обнажив меч, верхом проскакал через ворота и ворвался в самую гущу схватки, где два здоровенных крестоносцев уже собирались добить раненого ассасина. Наклонившись в седле, юноша легким ударом убил первого солдата и лишь потом остановил разгоряченного коня и спрыгнул на землю в клубах пыли. Второй крестоносец развернулся к нему лицом. В одно мгновение молодой человек вытащил метательный кинжал и швырнул его в крестоносца. С убийственной точностью кинжал вонзился противнику в шею, туда, где заканчивался шлем. Враг упал на колени, а потом рухнул лицом в пыль. Молодой человек бросился на помощь товарищу, лежащему под деревом. Меч раненого выскользнул у него из руки. Прислонившись спиной к стволу, раненый человек дотянулся до лодыжки и скривился от боли. «Как ты?» – быстро спросил юноша. «Сломал ногу. Ты прибыл в последний момент». Молодой человек наклонился, помогая товарищу встать. Обхватив его за плечи, он помог ему добраться до лавки у стены. Раненый посмотрел на него. «Как твое имя, брат?» «Альтаир, сын Умара». Лицо раненого прояснилось. «Умар. Хороший человек, погибший достойно. Так же, как жил, с честью». Из гуща боя к ним, покачиваясь, подбежал третий ассасин, уставший и окровавленный. «Альтаир!» – воскликнул он. «Нас предали! Враг захватил замок». Альтаир ибн Лахат закончил перевязывать рану товарища, а потом, похлопав его по плечу, успокоил. «Жить будешь», и повернулся к подошедшему, недружелюбно на него посмотрев. Плохие новости, Аббас. Где Аль-Муалим? Аббас покачал головой.